Первопричина. Глухое гудение сирен было тихим, но постоянным. Они не становились ближе или дальше, просто выли от безысходности, окружив пустое пространство моста, в центре которого лежал он. В разорванном на локтях сером костюме, в луже крови, с неестественно вывернутыми ногами. Он смотрел заплывшими глазами в бортики моста, усыпанные красными брызгами. Два человека в черных толстовках с капюшонами заканчивали на одном из бортиков моста граффити. «Чтоб ты сдох, Соколов!» Витиеватые буквы в готическом стиле, черепа и маки. Алые маки и черные черепа. «Маки, маки, почему маки?» Один из граффитчиков глянул на Игоря из-под лоби. «Стас? Колпаков?» Соколов дернулся, попытался подняться. «Да. Колпакову 25 лет. За рисунки на стенах». «Кто тебе заплатил за граффити?» — выдавил Игорь. «Мы всегда рисуем только то, что действительно важно. Мы — голос улицы, говорим о том, что может изменить жизни людей к лучшему. Деньги нас не интересуют». Асфальт был чист, чёрен и блестел от воды, как свежевымытая разделочная доска. Соколов с трудом перевернулся на спину и краем глаза увидел машину. Кажется, его везли именно в ней. Она стояла, остывая, и в ее лобовом стекле зияла огромная дыра, от которой расползалась неровная сетка трещин. «Просто позвони, сынок. Ты можешь ничего не говорить». Вдруг Игорь почувствовал свое тело, которое, кажется, минуту назад вылетело в лобовое стекло. Оно пылало от боли, переломанное в нескольких местах, вывернутое наизнанку, распухшее и блестящее от крови. Соколов походил на отбивную. «Нет», — хрипло ответил он неизвестно кому. Открылись и ожили цепкие глаза камер. Оказывается, они были везде. На фонарях, на бортиках моста, висели в воздухе вдоль бетонных ограждений, шелестя невидимыми лопастями. Выпуклые белки с черными зрачками видоискателей. «Нет». Камеры изрыгнули наружу бесформенные проекции подростков, которые, смеясь серебристыми голосами, побежали по асфальту, по окровавленным рукам, лицу и груди Соколова, в синих брюках, кроссовках и юбках плиссе. «Это дети. Какие-то дети в школьной форме. Но почему дети?» «Ты знаешь почему. Только не говори никому. Не говори никогда. Ты понял? Просто позвони». Проекции детей сошлись на нем как прицелы и схлопнулись в пульсирующую точку на желтой кости, торчащей из его разорванного левого колена. «Они все сделают сами». Боль адская, непереносимая, нечеловеческая. Он поднимает обезображенное лицо над асфальтом, и за ним тянется липкая паутина красной слизи. Темное небо трещит по швам, и из щелей в нем медленно, как пчелиные матки из ульев, лезут белые шары с черными зрачками объективов. «Они и там есть, они и оттуда смотрят, они все знают. Они все видят. Мне просто надо позвонить. Это всего лишь звонок. Это же ничего не значит. Они сделают все сами. Пожалуйста, помоги мне». «Игорь!» Его трясло от лихорадки. Макс испуганно склонилась над ним, стоя в полутьме коллектора на четвереньках. Приподняла ему веко и зажала пальцем ресницы, пытаясь осмотреть дергающийся зрачок. «Пожалуйста, помоги мне», — прошептал он трясущимися губами. «Ну, наконец-то!» Макс распахнул рюкзак. Бинго, он снова работал. И вытащила золотистую ампулу. Сломала ее одной рукой, в другой зажала шприц, зубами стащила колпачок, втянула лекарство и всадила иглу Соколову в сгиб локтя. Он даже не почувствовал укола. Тело было как головешка из печи, на которую плеснули водой. Горячее, мокрое, одеревеневшее. Но Макс ждала терпеливо, пока он не стал дышать ровнее, а зрачки не перестали дергаться. Через полчаса Игорь с трудом приподнялся, пытаясь осознать, где находится. «Отсюда надо выбираться. Ты идти можешь?» Он слабо кивнул, щупая колено. Оно распухло, но крови, кажется, не было. Соколов снова посмотрел на потолок и застыл. Там была камера. Всего одна. Маленькая, выпуклая, как белок детского глаза. Но она исправно целилась в лицо Игорю черным дулом объектива. Он еле сдержал стон ужаса, потому что так и не смог понять, реально камера или нет. Она шарила ладонью под пыльным плетеным половиком у порога квартиры на первом этаже. Соколов держался за стену и щурился от желтоватого света подъездной лампочки. Наконец Макс вытащила ничем не примечательный карт-ключ. В объявлении виртуальный аватар хозяйки квартиры сообщил им, где его искать, и предупредил, что в квартире брать нечего. Там почти нет вещей и мебели. Магнитный замок щелкнул так, будто им не пользовались много лет. Макс осторожно вошла и увидела коридор, который заканчивался открытой дверью со страшно покачивающимся старым зеркалом в пол. Казалось, что здесь кто-то только что ходил в темноте. «Блядь!» — выругалась она, чтобы придать себе смелости. «Ну и дыра!» Соколов ничего не ответил. Он просто протянул руку и безошибочно нашел выключатель. Прихожая озарилась тусклым светом. «Ого!» Перед ними, запыленная и старая, молчала квартира Баташовой. Макс с трудом поборола оцепенение. «Добро пожаловать домой», — устало пошутила она. «Чур я первая в душ». Через час они сидели вымытые в коконах из старых покрывал прямо на полу разваливающегося камина в большой комнате. Он трещал и плевался жаром им в лица. Макс дала Соколову двойную дозу аспирина, который нашелся в автономе, и сама тоже проглотила таблетку. «Ты как?» — спросила она, осоловела, наблюдая, как Игорь безуспешно пытается высушить жилет, придвинувшись ближе к огню, и то и дело смотрит на цифры, обозначающие время, которое у него осталось. «Минута». Снежная крупа за окном сменилась ледяным дождем, который часто забарабанил по единственному в квартире широкому жестяному карнизу. «Макс, зачем ты это спрашиваешь?» В свете огня под глазами Соколова стали видны темные круги, словно прочерченные простым карандашом рукой уличного художника. Это был действительно сложный вопрос. Макс, точнее та, кто был под ее маской, не знала ответа. Личность президента внутри сна уже столько раз видоизменилась и трансформировалась, что Полина постепенно стала забывать, что они здесь делают и зачем. «Найди доказательства его вины. Добейся справедливости. Убей, если посчитаешь нужным». Фраза, заученная наизусть перед погружением, все еще отскакивала от зубов. «Мне просто тебя жаль». Слова вырвались сами, и Макс выругалась про себя, но было поздно. Соколов уставился в огонь, зябко передернул плечами, мол, окей, понятно. «Я больше ничего не помню, клянусь. Я даже не помню, как оказался в банке». Он заговорил быстро, в запале, словно боясь, что она его перебьет. «Я не знаю, почему. Я привязан к тебе. Мне кажется, будто я видел тебя уже много раз, будто мы были знакомы до...» Игорь исступленно уставился на нее. «Понимаешь, до всего этого. Полный бред, но мне кажется, что это так, что все это какой-то дурацкий спектакль, и сейчас появится режиссер, который остановит сцену и крикнет, что я недостаточно убедительно...» Его губы подрагивали и масляно блестели от жара, который бил в лицо. «Играю себя, и что на самом деле я кто-то совсем другой. И знаешь, кажется, в той прошлой жизни я тоже был в полной заднице». И очень часто плакал. Нет, не снаружи, а внутри. Я прям-таки бился в истерике, но никто этого не замечал. А потом я привык. Я так долго сдерживал это. Годами, десятилетиями. Что в какой-то момент просто разделился на две части. Я слишком хорошо играл свою роль. Я играл ее почти безупречно. И в конце концов осталась мелочь — полностью удалить ту вторую ненужную часть, просто вырвать ее с корнем, выжечь каленым железом, будто ее и не было. И мне казалось, что это просто. И это все исправит. Черт, Макс, я ведь почти сделал это. И тут вдруг ты. И эта грёбаная бомба, это затянувшееся ожидание взрыва. И ты еще спрашиваешь, как я? Тебе правда интересно? Никому никогда не было интересно, а тебе вдруг да? Ну что ж, тогда я так. Преступник и неудачник без памяти, с раздвоением личности и разбитым сердцем. Ты это от меня хотел услышать?» Слова повисли в комнате, как эхо от взрыва. Макс, не мигая, смотрел стеклянными глазами в камин. Она не могла выразить все то, что чувствовала, ходя по этому тонкому льду, который почти треснул. Ей было невыносимо страшно от той минуты, когда Соколов проснется и осознает все, и его перекорежит от боли, и он возненавидит ее за обман и будет бичевать себя за то, что решил открыться палачу. Палачу ли? Она уже не была уверена, что сможет убить Соколова или причинить ему серьезный вред. Макс потеряла надежду докопаться до сути, то и дело уворачиваясь от ментальных пуль, которыми он расстреливал сам себя. Она просто шла по его сну, не в силах оторвать взгляд от эпической картины разложения и хаоса, царившей внутри человека, который в реальности должен был стать символом светлого будущего и вселять в людей надежду. Но сейчас Макс будто смотрела на дотлевающий портрет Дориана Грея, с той лишь разницей, что в руках этого Дориана была целая страна, миллионы людей, а он не мог справиться даже с собственной жизнью. И казалось, что если просто отойти и не мешать, то он сам себя и прикончит. Соколов был весь перед ней, побежденный, беспомощный перед силой своего Мортидо, придавленный его черной массой. Плечи опущены, лицо пылает от стыда и жара. И она понимала, что это не ее рук дело. До нее вдруг дошло, что все это он делал с собой и раньше. Что это просто он и есть. «Игорь, я не хочу тебе врать», — Макс сглотнула. «Ты и правда не самый лучший в мире человек. Временами я тебя ненавижу. Но у тебя магнит внутри, это точно. Ты притягиваешь людей, и плохих, и хороших. И еще ты упрямый, как черт, и это не дает тебе сдаться окончательно. Ты все еще борешься за себя настоящего, ищешь его. И я не знаю, кто победит. Но я желаю победы тому из вас, кто способен рискнуть жизнью, вытаскивая малознакомую девушку из ледяной реки. В общем, я за этого парня. И он в тебе точно есть. Да, наверное. Я не знаю. Игорь сжал лицо руками. Его тошнило от себя, от собственной мягкотелости и испепеляющей тоски, приговоренного к смерти живого существа. Все тело стонало от боли и нежелания умирать, но он словно сросся с часовым механизмом на груди и внутренним, бессознательным своим, чувствовал ему конец. Он лег на пол, и слезы полились сами, спрятанные под ладонями. «Прости меня. Ты не должна быть здесь. Все из-за меня. Я думаю о смерти каждую секунду, потому что знаю, там ничего нет, только беспамятство, земля и темень. Мне так страшно. Если бы я только мог вспомнить, с чего все началось, где я упустил все, но я не могу, не могу». Она замерла, как статуя в своем покрывале, заклиная себя не смотреть на Игоря, только в огонь, чтобы не видеть это омерзительное буйство инфантила, чье эго билось сейчас в предсмертной агонии. «Тебе нужно признать, Соколов, что все люди проигрывают схватки со смертью. Исключений не бывает». Он должен был пройти это испытание в одиночестве, как уже прошла она. Только огонь, ее стоны и треск рушащихся перекрытий. Макс была заражена смертью как вирусом. Ее тело резонировало от каждого удара, каждой пощечины, которую давала ей жизнь. И чем больнее, тем сильнее. «Смерть — значит смерть. Так тому и быть. Мы все умрем. Мертвые не воскресают». Но ее нерациональная, нелогичная часть отчаянно тянулась к этому сгустку сомнений и паники на полу. Она не могла понять, почему Игорь так долго отказывается верить в свою смерть и пытается все как-то исправить, и получает удары, и продолжает бежать, выбиваясь из сил. И в этом таилась непреодолимая преграда на пути Макс к полному обретению гармонии со смертью, на пути к успокоению, к беспамятству, земле и темени. И она легла напротив и посмотрела ему в лицо. Смотрела с болью, через отвращение, как ужас накатывает на него волнами. Ей бесконечно, до одури хотелось признаться во всем прямо сейчас. Доказать, что они во сне, предложить двойное самоубийство, прыгнуть с крыши. Да что угодно, только бы прекратить эту пытку, только чтобы он перестал сейчас сгорать заживо прямо при ней. В панике она обхватила его и закричала: «Ты не умрешь, слышишь? Ты не умрешь! Ни здесь и ни сейчас! Смерть не выбирает таких, как ты! Ты lucky man! Ты не хочешь ее, и она тебя тоже! Ты все это выдумал! Вспоминай, вспоминай, почему! Почему ты это придумал? Почему тебе надо умереть? За что? С чего все началось?» «Я не знаю, не знаю, не знаю». И вдруг он замер. Она насторожилась. «Макс, я вспомнил. Какой-то бред. Но нам точно надо в это место. Придется поискать, но я знаю, что это оно. то, с чего все началось. Ты сказала, и в голове будто щелкнуло. Это оно и есть, это оно и есть. Девушка затихла, боясь спугнуть это состояние прозрения. Если то, о чем говорит Соколов, и правда изначальная, первопричина, значит, рядом хранятся и самые страшные его тайны, среди которых, возможно, ключ к ее катастрофе. «Я тебе верю. Я верю тебе. Мы обязательно пойдем туда». «Поедем». Соколов сразу обмяк в ее руках от этого призрачного шанса на спасение. «Это далеко. Ты обещаешь, что мы поедем?» «Да. Дашь ногу посмотреть?» Он кивнул, и Макс, сжимаясь от неясного предчувствия, сменила ему повязку. После этого Игорь почти сразу вырубился прямо на полу перед ней. Она все не могла успокоиться, так и просидела рядом всю ночь, глядя в его заострившееся, измученное лицо, изучая эти отталкивающие черты, которые стали для нее единственным символом надежды. Пусть и не на светлое, возможно, темное, но все-таки будущее в этом проклятом, бесконечном и бессмысленном сне. Макс распахнула дверь Джили и вышла за ним наружу. Соколов стоял посреди бескрайнего моря рыже-коричневого песка и хмурился. Дальше была только пустошь. Макс знала, что пустошь не сулит ничего хорошего. Выжженное, полное отмерших воспоминаний место. Глубокие слои подсознания, которые влияют на нас больше, чем мы бы того хотели, но всегда остаются невидимыми и недоступными. В обычном состоянии. Мертвый песок клубился под ногами поземкой, и Макс с тревогой почувствовал, что если стоять на месте долго, не меняя положение, то ноги начинают потихоньку увязать, как в болоте. Она сделала шаг вперед, отклеив ноги от чавкающей поверхности. Соколов выглядел обеспокоенным. Его подсознание явно противилось такому грубому вторжению. «Что это за пустыня такая? Посреди Подмосковья?» «Это карьеры. Раньше тут была разработка, мел и глина. Они смешались, и получилось вот такое. Сейчас ее забросили. Бюджета нет, кажется». Макс врала напропалую, выдумывая на ходу, стараясь удержать Игоря на волне раскрытия глубинных воспоминаний. «А-а-а!» — протянул он, силясь сложить запутанное объяснение воедино и извлечь смысл. «Хорошо. Тогда мы точно должны вернуться. Я не знаю этого места». «Но ты же сам велел мне ехать сюда. Ты указал это место на карте. Значит, помнишь его?» «Мне казалось, я помню. До тех пор, пока не увидел это». «Слушай, это всего лишь карьер», — сказала она беззаботно, но ее начало трясти, потому что она ощутила, то, что он там прячет, действительно первопричина. «Мы просто пройдем по диагонали, я уверена, так будет быстрее. Вон, смотри, там на горизонте какое-то темное здание. Может, нам туда?» Соколов молчал. По его лицу пробегали волны неконтролируемого страха. «Мне просто не нравится это место», — глухо выдал он наконец, глядя в пространство. Ветер шумел. Оранжевая поземка осыпала его кроссовки. Он переминался с ноги на ногу. «Слушай, ну мы быстро пройдем и все». Она ласково заглянула ему в глаза и, секунду поколебавшись, взяла его за руку. «Ты же хочешь вспомнить пароль?» Соколов шарахнул ее глазами. «Макс, что происходит? Зачем мы туда идем? Почему нельзя пойти другим путем?» «Другого пути нет». Она протянула ему карту. Боже, благослови капсулу, которая тут же сгенерировала туда подробную карту с этим злополучным карьером. Карьер находился у самого края, а за ним несколько отдельно стоящих объектов, похожих на дома. Дальше карта кончалась. «Блядь, как это все! Он сжал кулаки. «Сам тебя сюда затащил, а теперь стою на месте. Я не могу этого объяснить. Просто внутри меня как будто все кричит. Не ходи туда, не ходи туда! Как это понимать?» «Эй, эй!» Макс взяла его за плечи. «Посмотри на меня». Соколов посмотрел, и ей стало так плохо, физически, до тошноты, что она поняла, спрятанная им там намного хуже всех ее самых ужасных опасений. Но у нее не было выбора. Макс не могла просто пожалеть его и снова никуда не пойти, и бродить по кругу. Она накручивала себя, чтобы ненавидеть его, как все эти годы, как в самом начале, и больше не идти у него на поводу. Их разумы схлестнулись в немой битве, глаза в глаза, и лишь маленькая часть Макс кричала от боли и бессильного, затаённого чувства привязанности к нему. Чувство, которое родилось здесь, во сне, как в тюрьме. И этому не было места в ее душе ни под каким предлогом. Особенно сейчас, когда она всем телом чуяла, как куница, как дикий зверь в погоне. Стоит им дойти до конца, ей захочется уничтожить это чувство навсегда. Но проблема заключалась в том, что сейчас, еще было до. И Соколов был все тот же. Худой, растрепанный, с черными дырами глаз, с бомбой на груди и разбитый ее прикосновением на мелкие осколки. О, она знала это страшное чувство. Оно было написано у него на лбу, на кончиках пальцев и на крыльях носа, которые приподнимались от тяжелого дыхания. То единственное чувство в нем, что было сильнее страха. То, что она увидела, стоя рядом с Соколовым на мосту. Макс нестерпимо захотелось продлить этот момент, преломить его и сделать каким-то более светлым, что ли. Это было похоже на прощание. Она знала, что они больше никогда не будут так извращенно, болезненно близки, и почему-то ей было бесконечно этого жаль. Макс вдруг поняла. Все, что она может сделать для них обоих сейчас, — не разрывать контакт, быть рядом до конца, что бы это ни значило. Она вытащила из кармана то единственное, что в этом сне действительно принадлежало ей. Медленно протянула руку к уху Соколова, осторожно вставила один наушник ему, другой себе. Это не могло быть чем-то иным. Только та песня, которая была там всегда. Ее одну Макс зачем-то загрузила в плеер капсулы перед самым погружением. Она нажала на плей. Oh, life is bigger. It's bigger than you. You are not me. The lands that I will go to. The distance in your eyes. Now I have said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Жизнь больше. Больше, чем ты. А ты — это не я. Я отправлюсь куда угодно, чтобы стать ближе к тебе. «О нет, я сказал слишком много, но в этом и был мой план. То прячась по углам, то в свете прожекторов, я выхожу из себя». Английский. Она так и не поняла, в какой момент они обнялись, и едва заметно, с закрытыми глазами начали качаться из стороны в сторону. Музыка пробирала до самого нутра, до костей и нервов, до слез, которые оба так бессмысленно сдерживали. Когда мелодия стихла, Макс открыла предательски блестящие глаза и увидела его, болотно-зеленые, напротив. Ее пронзило жуткой тоской от невозможности все это отменить. «Я доверяю тебе», — он слабо улыбнулся, белый, истончившийся от предчувствия беды, но удивительно спокойный. Она нашла в себе силы улыбнуться в ответ. А потом быстро пошла вперед в его бессознательное, не оборачиваясь. Еще на подходе к полуразрушенному зданию ноги Макс стали подгибаться. Сердце жалко колотилось в горле, но она все равно шла, а Игорь послушно тащился за ней. «Мама, мамочка, пожалуйста, нет!» Красные кирпичи, обгоревшие провалы окон. Она побежала вперед, задыхаясь от ужаса. Три ступеньки крыльца. Тело помнит все. Подлезть под красно-белую ленту. Дым, боже, как воняет дымом! Что тут было? Что здесь случилось? Ты знаешь что? Внутри все разворочено. Глубокие раны на теле кирпичных стен от невидимых осколков бомбы. Тусклая штукатурка лежит на полу пластами. «Пожалуйста, нет, я не хочу!» Макс бежала, спотыкалась, падала и вставала, не чувствуя боли. Снова бежала, цеплялась ногами за полурасплавленные ламинатные ошметки, хватаясь руками за куски арматуры, что торчали из бетонных свай фундамента. Сваи, как скелет, окружали это место. Лобное место, черное, как воронка сверхмассивной дыры. И за всем этим Макс уже не слышала криков Соколова. Он звал ее, но был так далеко, так бесконечно далеко от нее. «Ищи, ищи! Оно где-то здесь!» Из-за железной двери класса информатики сочится свет заходящего солнца. Пылинки медленно танцуют в розовых лучах. Макс дотрагивается до изогнутой от жара почерневшей ручки. Дверь со скрипом приоткрывается совсем немного. «Пожалуйста, не ходи туда!» Под просевшими столами валяются перевернутые искалеченные стулья. На опаленных столешницах алюминиевые шары компьютеров и очки. Большие, черные, старые. Много очков, такие уже давно не выпускают. Одни лежат прямо перед Макс, пыльные, но абсолютно целые. «Кира!» Голос Соколова эхом отдается в коридорах. Он явно блуждает и не знает, куда она пошла. Макс протягивает руку к очкам и замирает. Огонек на оправе зажегся красным. Заряд почти на нуле. «Кира! Прости меня!» Она зажмуривается от ужаса и надевает очки.